Глава 21. Я не отвечала Джинхо 3 дня. Просто смотрела на экран, где Сон Джинхо появлялся в уведомлениях, потом исчезал. Он присылал смайлики, фотографии своей собаки в смешных носках. Дважды написал: «Просто хочу знать, как ты». А сегодня я сама нажала кнопку. «Ты звал на кофе?» «Я согласна. Сегодня?» Ответ пришел почти мгновенно. «Да, конечно. Только выбери что-нибудь, что тебе будет уютно. Уют важнее всего». Маленькое кафе в переулке, где пахнет корицей и жженной карамелью. Там всего 5 столиков и пыльные шторы в цветочек. Мы сидим у окна. Джинхо в сером свитере с небрежно уложенными волосами и глазами, в которых нет ничего лишнего, ни загадки, ни уловки. Просто свет. «Ты уверена, что тебе сейчас не лучше быть одной?» — тихо спрашивает он, когда я только прихожу. Я пожимаю плечами. «Я не уверена ни в чем, но ты не угроза, это уже многое». Он улыбается, кивает, делает вид, что не заметил дрожи в моем голосе, а потом берет меню и говорит с такой легкостью, как будто спасение — это выбрать между тыквенным супом и кимчи. «Я возьму удон с креветками, а ты?» «Возьми что-то с лапшой. Ты сегодня в настроении для лапши, я чувствую». «Ты экстрасенс?» «Нет, просто у тебя лицо лапши, тонкое, нервное и немножко скрученное». «Какой ужас!» «Зато ты смеешься». «Я действительно смеюсь. Впервые за много дней без боли», — Джинхо подмигивает. «Я вообще умею делать тебя счастливой. Просто обычно об этом забывают говорить». «Ты умеешь быть наглым». «Только по делу». Мы говорим о еде, о странных новостях, об утках в пруду, у которых, по мнению Джинхо, есть тайное сообщество. Он рассказывает, что начал читать японскую поэзию, хотя не понимает в ней ни черта, но любит, как она звучит. «Она не требует пояснений, просто ритм, просто дыхание, как ты». Он говорит это мимоходом, словно не придает значения, но я слышу. Я вдруг понимаю, как сильно скучала по такой нормальности. Без схем, без исчезновений, без страха, что меня используют как источник вдохновения, а потом забудут имя. Джинхо смотрит на меня дольше обычного. «Можно кое-что сказать?» Я чуть напрягаюсь, но киваю. «Ты красивая, несмотря ни на что. А из-за этого...» «Из-за чего?» — спрашиваю я почти шепотом. «Из-за этой твоей прозрачности, твоей боли, твоей силы быть живой, даже когда все внутри просит замереть. Ты красивая не потому, что улыбаешься, а потому, что не прячешься, даже когда страшно». Я отвожу глаза. Щеки горят. Слова как иглы, но не больно. Просто пробирают до основания. Мне казалось, я сломана. «Ты настоящая, и это пугает, но не отталкивает. Он не касается моей руки, но я чувствую, как его присутствие касается моего одиночества. Джинхо, не бойся, я не жду, я просто рядом. Я вдруг понимаю, я могу быть собой, не в роли, не в кадре, не в терапии, просто человеком, женщиной, у которой сейчас все рушится и все возможно. Можно я не буду веселой сегодня? Можно. И не сильной? Так даже лучше. И некрасивой? Поздно, улыбается Джинхо. Это уже произошло. Мы сидим. Время будто застывает в этой пыльной теплоте кафе. Я ем лапшу медленно, будто она может склеить меня изнутри. И впервые за много дней я не хочу домой. Не потому что страшно, а потому что здесь тишина без пустоты. Здесь можно дышать. Когда мы выходим, Джинхо подает мне руку. Я беру ее просто потому, что хочется. «Спасибо за вечер», — говорю я. «Это еще не вечер. Это только начало». Он не целует меня, не пытается, но я знаю, если бы я шагнула, он бы не отпустил. И это дает странную уверенность. Я возвращаюсь домой одна. Но уже не та, что раньше. Мы выходим из кафе, на улице теплый ветер, разливающийся янтарем по мостовой. Город пахнет липой и пыльным асфальтом. Люди проходят мимо, смеются, кто-то спорит, кто-то обнимается на остановке, а мы просто стоим. «Хочешь, провожу?» спрашивает Джинхо. «Не надо, я пройду сама. Мне нужно подумать». Он кивает, не настаивает, но не уходит. Просто медленно касается моей руки. Пальцы Джинхо теплые, шершавые от гитары или, может, от чего-то другого. Он не сжимает ладонь, просто держит ее, как будто боится напугать. Или отпустить. «Я помню, как ты смеялась в тот день у фонтана», — тихо говорит он. «Не громко, не специально. Просто, как будто на мгновение разрешила себе быть. И я тогда подумал, если я когда-нибудь дотянусь до этой версии тебя, не отпущу». Я опускаю глаза. Внутри слишком много всего. Страх, вина, тепло, растерянность. Джинхо, он приподнимает мою ладонь, осторожно касается губами костяшек пальцев. Его взгляд нежен, но полон решимости. «Ты знаешь, что мне не все равно. Я не играю в доброго парня. Не потому, что хочу быть рядом, а потому, что не могу быть не рядом». Он делает шаг ближе. Оказывается, слишком близко. Я чувствую его дыхание. Сердце выстукивает паническую симфонию в груди. «Можно?» — спрашивает он. Я не отвечаю, просто смотрю. И этого достаточно. Джинхо медленно склоняется ко мне, не торопясь, как будто проверяя на каждом миллиметре, могу ли я. Выдержу ли? И я не отстраняюсь. Его губы касаются моих. Мягко, осторожно. Это не поцелуй страсти, не телесный голод. Это поцелуй как обещание, как медленное. Я не сделаю больно. Но в этом прикосновении жар. Не снаружи, изнутри. Как будто внутри него костер, и он согревает не теплом, а доверием. Я прижимаюсь ближе ровно на секунду, а потом резко отстраняюсь. Прости. Выдыхаю. Я не готова, он. Лиян. Он все еще внутри меня. Его тень, его голос, его пустота. Джинхо не отступает. Он просто смотрит. Глубоко, в самую сердцевину. Я знаю, говорит он. Я не прошу, чтобы ты забыла. Не прошу делать вид, что все стерлось. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я здесь. Он отпускает мою руку, но не уходит. Стоит рядом, молча, прямо. Словно ты свободна, но я рядом, если ты захочешь вернуться. Это слишком сложно, говорю я, глядя на асфальт. Все настоящее сложно. Только фальшь бывает удобной. Я снова смотрю на него. И в этот миг понимаю, если когда-нибудь я смогу снова поверить кому-то, это будет он. Спасибо, Джинхо, за это. Он улыбается. Без пафоса. Просто так. Как будто услышал самое важное признание. Мне не нужно спасибо. Мне нужно только одно. Твоя правда. Даже если она не сейчас. Он уходит в мягкий свет фонарей, медленно, не оборачиваясь. Но я знаю, если позову, вернется. Я стою одна, и внутри не пусто. Там горит что-то новое.